Но вокруг никого не было. Это когда чужой у чужого ворует, тогда кража, подумал я. А я свой, и ложки для меня приготовлены. Нужно мне беречь их для приданого. Разве я буржуй? И в этот теплый летний вечер, сидя на каменном крыльце флигеля, я твердо решил забрать у тетки половину ее ложек. У ювелира. За витриной деревянного столика сидел седой старый ювелир, несколько раз сжимая в кармане рукой, чтобы не звенели три серебряные ложки. Я проходил мимо ювелира и все не решался войти. Возле ювелира были люди, двое. Они разговаривали с ювелиром, а он, не вставая, искоса глядел на них. «Ну, уходите побыстрее, черти, побыстрее, ну!» — шептал я, злясь на этих разговорчивых людей. Возвращаться еще раз к ювелиру мне не хотелось. Я перешел на другую сторону улицы и остановился около витрины магазина «Рансона». Рассыпанные на блюде лежали за пыльным стеклом наполовину растаявшие под солнцем конфеты-подушечки. По блюду ползали мухи, шевелили крылышками, нежно прикасались к сладкой конфетной жиже тонкими носиками. Я поглядывал в сторону ювелирного магазина, наконец стукнула дверь, и на улицу вышли двое людей. Один низенький, в синей толстовке до колен, держал на ладони белые часы. Выйдя на тротуар, он глянул на них, весело сплюнул и передал часы другому человеку, высокому и плешивому, в черных роговых очках. Плешивый пожал плечами и, сунув часы в карман, пошел в другую сторону, а человек в синей толстовке, легко подпрыгивая, быстро побежал вниз к мосту. Видно, плешивый хотел обжулить этого низенького в толстовке, но ничего в него не вышло. Я перешел дорогу и, набравшись храбрости, толкнул дверь магазина. Тикали в углу большие стенные часы, пахло кислотой. За деревянным барьерчиком, прижатый к стене, стоял тяжелый несгораемый шкаф. Седой ювелир сидел, сгорбившись, и разглядывал в лупу круглую браслетку с темно-зеленым камнем. Когда я подошел к деревянному барьерчику, ювелир поднял голову и глянул на меня. «Вы покупаете серебро?» — спросил я тихо. Ювелир вынул из глаза трубку с лупой, положил ее на стол и сказал: «Ну, допустим, покупаю. А что?» «Вот, хочу продать», — сказал я, и, чуть не разорвав карман, вытащил оттуда ложки. Я положил их рядышком на деревянный барьерчик. Ювелир быстро сгреб их к себе и стал просматривать на каждой пробу. Потом, глядя мне в лицо, он спросил подозрительно: «Чьи ложки? Небось, ворованные?» «Мои», — ответил я совсем тихо, чувствуя, как лицо заливает кровь, и добавил: «Мне мама велела их продать, она больна». «Мама велела?» — переспросил ювелир. «Значит, ложки не твои, а мамины». Я кивнул головой. «Где вы живете?» «На Заречье», — соврал я. «Адрес?» «В старой усадьбе, возле церкви». «Над скалой?» «Ага». «Твоя фамилия?» «Маримуха», — выпалил я и съежился, думая, что ювелир сейчас же схватит меня за шиворот и позовет милиционера. Но старик, записав фамилию на крышке папиросного коробка, спросил сухо: «Сколько?» «А сколько дадите?» «Твой товар, твоя цена», — строго сказал ювелир и поглядел в окно. Я понатужился и сказал как можно тверже: «6 рублей». «Много», — ответил ювелир, вставая. «4». «Ну, давайте 4». Ювелир, не глядя, открыл ящик стола, вынул оттуда желтый кожаный бумажник и, отсчитав деньги, положил их на барьерчик. Я схватил эти 4 грязные бумажки и, сжав их в кулаке, выбежал на улицу. Я шел домой мимо поросших зеленью палисадников, опустив голову, стараясь не глядеть в лицо случайным прохожим. Было жарко, лицо горело от стыда. Лишь за один квартал до совпартшколы я, разжав кулак и расправив смятые влажные бумажки, сунул их в карман. «Василь, подожди!» — закричал кто-то издали. Я обернулся. Снизу по Житомирской бежал Маримуха. Он приблизился, и я увидел, что лоб его блестит от пота. «Фу!» — заморился».